Я из-за шторки понаблюдала за ним. И хоть что, Егор Иванович, делайте, а вроде где-то его лицо мне мелькало, только не в Красноярске. А как он выглядел, этот мужчина? Нетерпеливо спросил Лебедев, еще со средины рассказа Моти, положив на стол недоеденный пирог. Да как вам сказать? Маленький, щуплый и лицо комочком, то ли где на линии с ним я встречалась, в поездах, припомни, Моти, старалась, и никак. Лебедев сидел, задумчиво глядя в одну точку, и чуть прищурясь. Кто бы это мог быть? Тогда Моти опять заговорила сама. Я сразу же перепетую все рассказала, и она мне велела и вчера, и эту ночь сидеть за воротами, пока они вовсе работу свою не кончат, и сказала, что технику на день потайник убирать будут, так что у них все надежно, вы не беспокойтесь. Перепетуя нисколько не взволновалась, да и я уж об этом, обо всем рассказала так, для пущей осторожности. — Да? — рассеянно отозвался Лебедев. — Что это, слежка ли действительно просто так, не стоящий внимания случай, — думал он между тем. У Моти самые легкие подозрения. Где-то мелькнуло лицо и глазом косил на окна. Да, шпик не стал бы открыто прогуливаться два раза. Разве не опытный? Или уверен, что лицо его здесь никому не знакомо? Моти утверждает, не красноярский. Тогда откуда и зачем он здесь появился? Какие, чьи следы его сюда привели, если это все же шпик? Утром надо будет хорошенько поговорить, посоветоваться с Анной Макаровной. Правильно, что она приняла все меры предосторожности. Он тряхнул головой. Ну, Моти, спасибо за пироги. Теперь спать, спать. С товарняком подъехали? Да, натрясло. И продрог на сквозняке. Он встал, пошел к своей кровати. Вчера тоже не спал. Спите, а я пойду на крыльцо, поработаю. Ночки-то короткие, на дворе уже рассвело. Лебедев разделся и моментально заснул с каким-то особенно приятным звоном в ушах. Мотя взяла с собой шитье, обметывать мужу петли на рубахе и вышла на крыльцо. Она хотя и похвасталась Лебедеву, будто сон разгуляла, все же боролась с дремотой. Слепались глаза и цепенели все мускулы, пальцы едва сгибались, чтобы подтолкнуть и протащить иглу сквозь реденький ситец. Мотя все чаще позевывала, вкусно затягивая зевки, благо стесняться ей было некого. У нее даже мелькнула грешная мысль привалиться бочком к дверному косяку, закрыть глаза и дать на минутку волю сонной одури. Но сделать это она побоялась. Вдруг потеряешь власть над собой. А ведь скоро надо уже и Федю поднимать на работу, проводить его, а тогда, пожалуй, понежиться на постели. И Мотя, томясь, продолжала обметывать петельку за петелькой, ровные, аккуратные, иначе делать она не могла. Отрываясь от работы, она часто взглядывала на небо. Вначале серое, скучное, оно быстро наполнялось живыми, горячими красками. Закончив обметку петель, Мотя пришила и пуговицы. Она их спорола со старой своей кофточки. Пуговицы были несколько мелковаты для мужской рубашки, но все же ничего. Зато перламутровые. Эти она переставляла уже четвертый раз. Белье-то быстрее изнашивается, чем пуговицы, а новые покупать денег стоит. Разослав на сжатых коленях рубашку, Мотя ладонью поглаживала ее, хотя и редкий ситец, а все же лето обмануть в нем будет можно. Она сладко потянулась. Давно ли затихла, заснула улица, а вот уже и снова шаги за забором. Что значит лето? Не сидится, не лежится человеку дома. Скоро пастухи собирать стадо начнут. хорошо у кого своя корова —